то я тебе покажу. Натка, прочти. Сегодня я молился и просил Боженька, чтобы он оставил мне мою Аненьку. Боженька мне сказал, возьми Аненьку за полненькую талицу и прижми ее к своему сердцу. Так, что ли? Фу, дядя, какие гадости. Вошла Улита. Евпроксию схватила. Велела спросить, кушать подавать, что ли? Вели подавать. Я поеду. Что ты, без хлеб-соль? В дорогу? Это грех. Нет, нет, кибитка уж готова, вещи уложены, поеду. Я давно хотел с тобой поговорить. Ведь не бог же знает, какое сокровище театр. Поживи у меня, Нутка, решись. Нет, дядя, прошу вас, оставьте это. Дядя добра тебе желает, а ты говоришь, оставьте. Дядя к тебе с лаской да с приветом, а ты фыркаешь на него. А между тем, знаешь ли, кто тебе дядю дал? А? Ну вот скажи, кто тебе дядю дал? А? Молчишь? Бог тебе дядю дал. Вот кто Бог. Теперь ты, может быть, слушаешь меня, да думаешь, фяка дядя, старый ворчун дядя. А как поживешь с мое, другое запоешь. Скажешь, пай, дядя, добру меня учил. Так вот, мой друг, что дядя-то значит? Да я и благодарна вам, дядя. А коли благодарна, так не фыркай на него. Да, я сама понимаю, что жить одной вдали от родных не совсем удобно, но пока я решиться ни на что не могу, надо подумать. Да что же тут думать? Ах, дядя, вы забываете, у меня сестра есть. По крайней мере, приедешь, что ли? Говори. Нет, дядя, не приеду. Страшно с вами. Вбегает Улита. Чего тебе? Разрудилась Евпроксиюшка. Над кути. Вглядит кути. Нет, нет. Боюсь я их. Не люблю. Ступай, ступай. Да вы хоть бы спросили, мальчик или девочка? Нет, нет, нет, не мое это дело. И незачем ваши эти дела. А я не знаю, ничего я не знаю, и знать мне не нужно. Уйди, уйди от меня ради Христа. Уйди, уйди. Уйди. Прелюбодей, уличенный, несомненный, да еще под постный день. А? Так Владимиром батюшка назвали? Владимиром. В честь святаго равноапостольного князя Владимира, сударь. И слава Богу. Прислуга она усердная, верная, а вот насчет ума не в защите. Оттого и впадают они в прелюбодеяние. Батюшка уходит. Порфирий смотрит на Улиту, та на него. Ты что? Сказать что-нибудь хочешь? Язва ты! Язва! Дьявол тебе сидит! Дьявол! Черт! Черт! Черт! Завтра, чуть свет, возьмешь ты проказника Володьку и скорехонько, чтобы Евпроксеюшка не слыхала, и отправляйтесь с Богом в Москву. Воспитательный дом-то знаешь? Важивала. А важивала, так тебе и книги в руки. На расходы я тебе 2 25-рублевеньки отпущу. Вот Володька наш. А, кажется, велик ли, всего с ноготок, а поди-ка, сколько уж денег стоит. Я хочу, Улитушка, чтобы у нас все хорошохонько было. Я хочу, чтобы из него, из Володьки-то, со временем настоящий человек вышел. Ступай, ступай. Вот, одного Володьку Бог взял, другого Володьку дал.